Глава 14. Роман. Иногда мне кажется, что я тоже сошел с ума вместе с ней, пока длился наш брак. Заразился ее безумием, как чумой, иначе не объяснить, почему так долго оправдывал все, что бывшая жена творила. Хотя и себя я не мог назвать идеальным мужем. Воспоминания неизбежной болью закрутились в голове. Может быть, наш брак держался только на этом, на качелях сумасшествия, на больных, созависимых отношениях, в которых мы прошли все — взаимные измены, мои проблемы с алкоголем, ее увлечение наркотиками, мои увлечения новыми проектами в бизнесе, ее постоянные шляния по светским вечеринкам, ее равнодушие к Адриану, ее истерики на почве ревности, ее аборты. Она хорошо скрывала свои грязные тайны, зная, как я желал нашего общего ребенка. В какой-то момент я словно очнулся и понял, в каком аду живу. Имея власть и деньги, не знал, что такое счастье и спокойствие. Хотя мне казалось, я любил Ольгу. Очень сильно был привязан к ней, но эта привязанность держалась на регулярных, но коротких периодах, когда она вела себя как хорошая уравновешенная жена. Это давало иллюзию, скользкую надежду, что она может быть другой. Понадобилось много лет, чтобы осознать жестокую правду. Разрыв оказался болезненным. Попытка расставания была далеко не первой, но в этот раз последней. И, почувствовав это, бывшая жена окончательно потеряла голову. Она поняла, что я больше не стану с ней нянчиться. И напугалась так, что чуть не прикончила меня, взявшись за пистолет в очередной истерике. Да, Ольга тогда была под кайфом и не соображала, что делает. Но меня это мало утешает. Прицелься она чуть левее, и настал бы конец. Или если бы она не догадалась скорую вызвать. Врачи хорошо меня зашили, шрама даже не осталось. Лишь прощупав пальцами грудь, можно ощутить дыру в районе солнечного сплетения. И эта дыра не зарастет никогда, как и травма в памяти. Я был невероятно зол на нее, на себя за то, что недооценивал серьезность ситуации. Только ради Адриана не засадил бывшую жену в психушку. Губить ее жизнь тюрьмой рука не поднялась. Да и не тянула она на преступницу. На дуру — да. А так эта ситуация не прошла для Ольги бесследно, она знатно напугалась. И, наконец, оставила меня в покое, больше не смела приближаться. До этого момента. Зря я встретился с ней. Крепость, ведущая переговоры, уже наполовину взята. Нужно было сосредоточиться на делах, но неугомонные мысли не давали покоя. То эта проклятая встреча с женушкой крутилась в голове, то яростные идеи насчет ублюдка, посмевшего приблизиться к Наде, так еще до кучи прибавилось беспокойство о сыне. Ольга, как всегда, эгоистично наломала дров, а мне расхлебывать. В своем гребаном репертуаре создала ситуацию, не заботясь о последствиях, тогда как я делал все, чтобы уберечь Адриана от боли. Ему и так досталось испытание от судьбы. Хотя мой приемный сын родился в обеспеченной семье, это не уберегло его от несчастий. Ему было 3, когда родная мать, двоюродная сестра Ольги и ее муж уехали за границу на отдых. Назад они не вернулись и по сей день считаются без вести пропавшими. Им не повезло оказаться в эпицентре наводнения, случившегося из-за цунами, которое спровоцировало землетрясение. К счастью, в этот раз они не взяли Адриана, оставили с бабушкой, что, по сути, спасло ему жизнь. Логично было бы предположить, что после пропажи родителей она стала опекуном мальчика. Но, увы, у Агнии Михайловны случился инсульт, и судьба ребенка оказалась под большим вопросом. При том, что он имел немало богатых родственников, спасать сироту никто не спешил. Сложно поверить, но тогда именно Ольга неожиданно проявила инициативу. Она поговорила со мной о том, чтобы забрать племянника и стать его опекунами. Не имея опыта общения с детьми, но осознавая тяжесть ответственности, я согласился без особого воодушевления, хотя поступок жены более чем оценил и был горд. Она показалась мне настоящей матерью Терезой. Ведь, несмотря на дружбу с сестрой, Ольга никогда не проявляла особого интереса к племяннику, да и вообще к каким-либо детям. Лишь спустя время стало ясно, ради чего был этот благородный, самоотверженный жест. На тот момент мы жили в браке уже 2 года, однако жена не торопилась беременеть. Сначала были отговорки вроде того, что нужно насладиться друг другом вдоволь, затем новости о лечении по женской части, каких-то обследованиях и патологиях, из-за которых не получалось. При этом Ольга сердечно и бессовестно уверяла, что хочет ребенка, и как ей жаль, что ничего не выходит. Гнилая ложь. Она даже не думала о материнстве, только пыль пускала, глядя мне в глаза. А Адриан оказался пешкой в ее коварной игре, циничным средством для моего успокоения и способом заглушить мысли о собственном ребенке, точнее, об идее ее беременности. В целом, сработало. Я действительно уже не так болел этой идеей. Все внимание сосредоточилось на 5-летнем мальчике, которому пришлось привыкать к новому дому и семье. Адриан был замкнутым. Оля не справлялась с ним. Да и ничего особо не делала, чтобы справиться, только вид создавала. Все заботы о его психологическом комфорте легли на мои плечи. Я нашел лучшего специалиста, который практически учил меня общаться с приемным сыном, позволял ему оставаться у родной бабушки, потихоньку знакомил со своими увлечениями, которые могли ему понравиться. Этот период был очень долгим и трудным. Почти 2 года Адриан привыкал к нам. И лишь со смертью Агнии Михайловны осознал, что кроме нас у него больше никого нет. Единственное, чего я никак не могу понять, как Ольга смогла очаровать племянника. В какой момент он проникся к ней? Возможно, в подростковом возрасте, когда детские темы начали отходить на второй план, ей стало интереснее общаться с Адрианом, и они сблизились. Хотя справедливости ради какой-то жестокости или вреда, кроме невнимания, она ему, в общем-то, не наносила за время опекунства. Но и этой попытки манипулировать нашим сыном было достаточно, чтобы заставить меня нервничать. Хотелось поговорить с ним как можно скорее, выяснить из первых уст, что наговорила ему мать, и грамотно увести из иллюзий. Адриан вырос крепким мальчиком, но все же у него, как и у каждого человека, имелись уязвимые места. «Ты заходил в квартиру?» — строго поинтересовался я, не отводя уставших глаз от монитора компьютера. «Да, Роман Давидович, напросился чай попить. Старался вести себя непринужденно, не нагнетать обстановку, но, боюсь, Надежда Сергеевна все равно догадалась о моих намерениях. Разумеется, она умная девочка. Охрана была в зоне видимости? Да, и это положительно сказалось на состоянии девушки. Она заметно приободрилась и выглядела спокойной, когда я уходил. Хорошо, будь на связи. Парни пусть сканируют каждого, кто подходит к подъезду, услышал? Конечно, все будет под контролем, Роман Давидович». Все уже было под контролем. Выродка программиста безопасники перехватили еще днем, но я решил исключить сюрпризы наверняка. Я раскидался с делами только к 20:00 вечера. На улице уже давно стемнело, так что, когда подъехал к месту встречи с Тимиревым, в полной мере оценил атмосферу локации, которую он выбрал. Обычно такие показывают в сводках криминальных новостей. Густой лес с высокими елями, небо, затянутое темно-серыми облаками, белое полотно заледеневшего озера, простирающего вдаль, несколько внедорожников, припаркованных полукругом, и черный фургон. Поздоровавшись с Павлом, я без промедления направился к автомобилю. Дверь отъехала, и сгорбившаяся мужская фигура, сидевшая там под контролем крепких ребят, дернулась от испуга. Руки программиста были связаны сзади, на голове мешок, а рот заклеен, судя по бессвязному мычанию. Несмотря на эти варварские меры, внутри меня не пробудилось ни капли жалости. Парни выпрыгнули из салона вместе с пленником. Я сдернул мешок неосторожно, одним рывком сорвал скотч с его поганого рта и дождался, пока ублюдок увидит, кто перед ним. «Вы?» — вытолкнул он ошалело. «Мне передали твою просьбу, Игорь. Похоже, я действительно был несправедлив к тебе, раз ты дошел до такого отчаяния. Но главное, вовремя исправить ошибки, верно?» С этими бесстрастными словами я сделал движение головой, развернулся и уверенно зашагал в направлении озера. Охрана последовала со мной, волоча программиста, который сразу принялся кричать и сопротивляться, разумеется, тщетно. Ступив на толстый заснеженный лед, я оценил взглядом прямоугольную прорубь впереди. Ее уже обступили люди Тимирева, мелькая фонарями. Приблизившись к ближайшему краю темного бездонного углубления, я сухо велел: «На колени!» Удар по лодыжкам, и программист упал на лед рядом со мной. «Что вы делаете? Пустите, пустите меня!» «Будем отмывать грешки, Игорь», — сухо констатировал я. «Я не понимаю, о чем вы? За что?» Я наклонился, одновременно обхватывая его шею рукой. «Сейчас освежу тебе память». Резко опустившись на одно колено, я нагнул ублюдка и окунул по лопатке в ледяную воду. Он тут же задергался, будто обожженный, распластался на льду, рискуя нырнуть глубже. Но я хорошо держал его за шею. Выдержал около 10 секунд и вытянул назад. Хватая ртом воздух, парень беспомощно пытался вывернуться, содрогаясь от холода. «Ну что, теперь вспомнил?» «Я все понял, понял», — выкрикнул он. «Нет, нужно, чтобы ты усвоил наверняка», — рявкнул я. «Что будет, если приходить к беззащитной девушке, которой ты, сука, ноги должен целовать за милосердие, и что-то требовать от нее и угрожать?» Вновь рывком погрузил его в воду. В этот раз продержал недоноска дольше, яростно стискивая челюсти. «Все, попрошу, все, отпустите!» «Ты же хотел, чтобы я принял меры насчет тебя», — хладнокровно напомнил. «Так мы еще в процессе, Игорь. Бог любит троицу». И снова нырок. Моя рука уже начала болезненно неметь, но я игнорировал это. От ярости кровь обжигала вены лавой, затмевая все остальное. Чувствуя, что программист все меньше дергается, я, наконец, решил тормозить. Опрокинул его на лед и возвысился над дрожащим, измотанным телом. Это было предупреждение. Если ты попробуешь приблизиться к ней или вздумаешь действовать через кого-то, это озеро станет твоей могилой, понял меня? Издавая надсадные стоны, он отрывисто закивал. «Не слышу!» — грозно выдал я. «Понял, понял». Мой взгляд остановился на Тимиреве. «Позаботьтесь о парне. Через сутки его не должно быть в черте города». «Есть».